12. С поразительным соревнованием в раболепии римская знать принимает решение о свершении молебствий во всех существующих храмах, о том, чтобы квинкварты, в дни которых было раскрыто злодейское покушение, ежегодно отмечались публичными играми, чтобы в Курии были установлены золотая статуя Минервы и возле нее изваяние Принцепса, наконец, чтобы день рождения Агриппины был включен в число несчастливых. Тразая Пет, обычно хранивший молчание, когда вносились льстивые предложения, или немногословно выражавший свое согласие с большинством, на этот раз покинул Сенат, чем навлек на себя опасность, не положив этим начало независимости всех прочих. Тогда же произошло много знамений, не имевших, однако, последствий. Одна женщина родила змею, другая на супружеском ложе была умерщвлена молнией, внезапно затмилось солнце, и небесный огонь коснулся 14 концов города. Примечание 5. При Августе Рим был разделен на 14 административных районов. Конец примечания. Но боги были ко всему этому непричастны, и многие годы Нерон продолжал властвовать и беспрепятственно творить злодеяния. Впрочем, чтобы усилить ненависть к Агриппине и показать, насколько после ее устранения возросло его милосердие, он возвратил в родной город знатных матрон Юнию и Кальпурнию и равным образом бывших преторов Валерия Капитона и Лициния Габола, некогда изгнанных Агриппиною, страница 258. Он дозволил, кроме того, перевести в Рим прах Лолли Паулины и соорудить ей гробницу. Освободил он от наказания также и Турия, и Кальвизии, которых сам недавно сослал. Что касается их покровительницы Силаны, то она умерла своей смертью, возвратившись из дальней ссылки в Тарент, когда могущество Агриппины, враждебность которой ее сокрушила, уже пошатнулось, и ее своеволие было обуздано.